Я могу понять, как Алло, Валентина Александровна, здравствуйте. Что ж так орать-то? Ну, бартя. У вас, наверное, есть такая функция, да, в телефоне? Вам Росденьги звонит. Это отдел по работе с задолженностью. Ксения Владимировна. Вы спите, что ли? Вы на будильник очень сильно похожи. А, ничего страшного, Валентина Александровна. Да, я смотрю, вы о долгах своих 21 день не помните, да? Вы деньги без целевозврата, что ли, у нас берете? Ну, так получается? Сама с собой поговоришь, давай, я не буду тебе мешать. Нет, я с вами буду говорить. Нет, ты там здесь сама вопросы я задаешь, все, сама на них отвечаешь. Не буду тебе мешать, продолжай. Серьезно? Ага. Серьезно? Хорошо, отказ от оплаты. Спите дальше на диване. Хорошо. Алло. Здравствуйте, Елена Владимировна. Я слушаю. Меня зовут Ольга, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 700 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня, так как завтра к текущему минимальному платежу добавится следующий. Вы готовы внести оплату в указанные сроки? Представьтесь полностью, пожалуйста. Меня зовут Ольга, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору. Полностью это значит фамилия, имя, отчество и должность. Прозорова Ольга Александровна. Должность. Оператор. Машинного доения. Скажите, пожалуйста, вы оператор чего? Оператор колл-центра, там оператор, не знаю, что, раннего взыскания, еще я слышал. А вот Тинькофф банк. Это я меня поняла. Зовут Ольга, отдел взыскания банка. Ну, давай книжечки, что по вашему написали? Или по вашему договору не оформляют тебя по трудовому договорчику, но там тоже какая-то должность должна быть. Я ответила на ваш вопрос. Нет, я так и не поняла. По вашему какая должность-то? Меня зовут Ольга, отдел взыскания банка Тинькофф. Ну и фамилию-то мне вроде как тоже сказала, да? Я полностью представилась. По вашему договору имеется задолженность в размере 700 рублей. Требование банка произвести 700 рублей? Сегодня, так как да, все верно. Нормально. А вообще это общая задолженность? А, по вашему договору имеется задолженность в размере 700 рублей. А общая это сумма долга требование... какая? Минуту, уточню данный вопрос. Почему вы не просите полностью оплатить? Почему только 700 рублей? Потому что вам так выгодно. Чтоб все шло на проценты, никогда с вами не расплатились бы. Вечный долг перед Тинькофф банком. Ку-ку. Вот там еще так долго выясняешь, сколько я должна, очень интересно. Такая недоступная информация. Ку-ку. Елена Владимировна, давайте закончим наш с вами диалог и в конце разговора. Ну, я вы выяснили? Специалиста. Не надо меня переводить на специалиста. Вы сейчас куда-то там отходили, так скажем, выяснить полную сумму задолженности. Елена Владимировна. Тогда пусть этот специалист мне звонит сам, который владеет полностью информацией. Раз вы не владеете информацией, у меня есть подозрение, что вы не работаете в Тинькофф банке. Куда вы там меня переведете, вообще неизвестно. Может, это вообще мошенническая у вас какая-то схема, какие-то 700 рублей. Елена Владимировна, я вам не знаете. Это что такое вообще? Что за дилетанты вы там работаете? Ну, если вы не подготовились вообще к разговору, к диалогу, у вас неполная информация, ну это что это такое? Это разве профессионализм? Ну как-то вы меня абсолютно в моих глазах просто упали, опустились просто. Что это такое? Вы отказываетесь от оплаты? Это я как в каком месте нашего диалога я об этом сказала? Ну, я вам это что за выводы? Еще и выводы какие-то там еще сами себе придумываете, делаете. Да. Яна Владимировна, вообще я вам сейчас предлагаю... разочарована я вообще полностью вообще в этом банке. Все ясно. Яна Владимировна. Такой полный бардак там у вас творится. Ясно все. Елена и не представляются полностью, не умеют совершенно. Я вам по полчаса выясняла, я как вас полностью зовут, должность, полчаса выясняли. Потом выясняется, что у вас нет никакой информации даже о общей сумме долга. Где-то вы там и пытались это что-то выяснить, у вас не получилось, куда-то меня собрались переключать. Потом делаете вывод о том, что я отказываюсь от оплаты, причем неизвестно, на чем основанный. О, ну это вот кошмар, Елена... это представляете, какая картина? Ужас Елена просто, это уму непостижимо, вот вообще, это вы позорите сейчас твой Тинькофф банк вообще по полной программе, это ж кошмар. Дикий непрофессионализм. Вы позорите я своего вот... Олежку Тинькова. И... Вы сейчас тут, блин, он бы сейчас стоял, вот бордовый, красный вообще, я не знаю какой. Банка. Это ж кошмар какой-то, это я не знаю, это прям уму непостижимо. До такой степени вы просто взяли и свой банк унизили просто в глазах моих. То есть я уже серьезно к этому банку относиться физически не смогу. Я себе просто не позволю даже серьезно отнестись теперь вообще в принципе к вашему банку. Это... Вы это какая-то песочница, кирпичик в детском садике, кирпичик. Это все то серьезнее организация, чем ваш банк. Это вот как хорошо, бы... Елена Владимировна, я вам предлагаю сейчас закончить диалог и ну, вашему давайте, вопросу. Ну, давайте, подготовитесь, когда подготовитесь, полная информация будет, тогда звоните. Может быть, еще у вас есть шанс реабилитироваться в моих глазах. Так что давайте, идите, готовьтесь и перезванивайте. Чтоб вся полностью информация у вас была при следующем звонке мне. Елена Владимировна, понятно? Я вам предлагаю... Вы меня услышали? Я вам предлагаю сейчас завершить наш диалог и переведу вас по... На не надо по меня никуда вопросу. Переводить. Вы вот мало ли там такая же какая-то тоже начнет тупить сейчас. Вы готовитесь лично, да, чтобы реабилитироваться в моих глазах, готовитесь к разговору, полностью информацию все собираете. И на все мои вопросы, какие бы я ни задала, сразу четко отвечаете. Я вас ответила ранее на все вопросы. Вот ты нормально, вообще ни на что мне не ответил. Не, ну ответил, да, с горем пополам, как тебя зовут. И все. Нашего диалога, я тебе сказала, не надо мне никуда переводить. Не надо мне никуда переводить. Готовишься к разговору, собираешь информацию, перезваниваешь. Все. Можешь быть свободна. Хватит занимать мое время. Владимировна. Слышишь меня? Все. Клади трубку. Елена Владимировна, я больше я не планирую больше ничего с вами обсуждать. Все. Елена разговор Владимировна, окончен. Я с вами разговариваю. Разговор в окончен. Тоне. Все. Все. Вы Елена Владимировна, себя. Я разговариваю разговор окончен. С вами корректно. Я тоже с вами весьма корректно общаюсь. Все. Елена Владимировна, я вам предлагаю... Хватит, Елена диалог. Владимировна. Оля, Оля, все, далее... клади трубку, Оля. И далее я вам соединю со специалистом, не надо, это мне уже 20 раз про этого специалиста вопрос. Сказала. Мне неинтересно, что у меня там какой-то специалист еще. Не хватило тебя вот так вот. Так что, Оля, клади трубочку. Слышишь меня, Оля? Елена Владимировна, Оля, вернуться к Оля, Оля, клади трубочку, ты меня уже злить начала, поэтому общепринятой манеры уже не будет. Прервать диалог. Все, полностью вообще, везде, тебе надо увольняться, потому что тебе надо увольняться, все, у тебя будущего нет в этой компании. Елена Владимировна, не профессионал, какая просьба, какая манера может быть с тобой дилетанткой. В противном случае я буду вынуждена прервать диалог. Я тебе об этом уже говорю 10 раз, клади трубку. Все. Алло. Алло, да, здравствуйте. Да-да. Это Александр, он займ. Да, на плац, добрый день. чувак? На оплату когда придете, чувак? То кто звонит там? Дисконт-займ. Дисконт-займ? И чё там? Сколько должна? Сколько брали? На сколько должна? 8 тысяч. Проценты 4 тысячи уже пересчитаны под увеличенный процент. Так дальше и будут скопиться. Да? Ну, посмотрим. Я пока не могу. Пусть покопится и всё. Не приду. И вам хорошо, и мне. А, ну давайте. Да, давайте, давайте. Покупаем обязательно. Ну, давай. Письма ждите. Письма? Алло. Алло, здравствуйте, Олина. Платить-то собираетесь, нет? Кто это? Дисконт-займ. А, ну я уже объяснил всем. Что вы объяснили? В суд. Да. Алло, Ольга Александровна? А кто это? Это Мария Дисконт-займ. Да, я слушаю. Я хотела сказать, вы можете прийти хотя бы мне просто расписаться в договоре-то сегодня? Ой, сегодня нет. Сегодня нет. А когда сможете? Завтра сможете? А что, я в договоре не подписывалась? Странно. Вы не приходили, не подписывались? Вы тогда сказали, что зайдете, и так и это, не зашли. Так и не зашли. Ну, как это, появится минутка, заскочу. Хорошо, давайте, жду тогда вас. Ага. Ага. Алло. Да-да. Елена, здравствуйте. И кто это? Компания «Лига денег». «Лига денег»? А вы кто, как вас зовут? Алло. Ольга меня зовут. А что так скромно? Лена, где оплата, Елен? Фамилию, имя, отчество и должность. Да что вы говорите? Да что я говорю? Опять 25. Алле. Алло. Алле, я говорю. Меня зовут Уразова Алена Викторовна. Разговор записывается. Оксана Викторовна? Уразова. Ну, давай, привет, Уразова. Я так понимаю, изначально уже на конструктивный диалог вы не настроены, да? Как-то. Более чем. Тем более, Алена, ты Уразова. Алена Викторовна, ко мне обращайтесь. Нет, ты Уразова. Ты такая, ты звезда Ютуба. Ты... Она, настраивайтесь на беседу, перезвоним повторно. Нет, ну если мне такие звезды Ютуба звонят, как я могу настроиться на конструктивный диалог? До свидания. Че ты... Алло, соединение с оператором. Оставайтесь на линии. Здравствуйте. Да. Алло. Здесь. Это ОМФК СМС Финансы, отдел госсебного взыскания. Крылова Елена Михайловна, разговор записи. Оксана Викторовна. Опять без записи? Сколько вас учить можно? Ты запись? Это вы? Я с записью разговариваю. То есть вы записываете диалог, а включаете... Вы там себе находитесь? Не по-русски разговариваете. Неправильно формулируете свои мысли из вашего скрипта. Не по-русски, Оксана Викторовна, еще не видно, что разговариваете, а вы, похоже, вообще не слышите, что вам говорят. Вы строите неправильные фразы. Нет, представиться вы не можете подтвердить свою фамилию, имя, отчество? Достаньте, у тебя что-то во рту, тебе мешает что-то разговаривать. Значит, через 5 минут мы вам перезвоним, будьте готовы к конструктивной беседе. Вот, натолкайте в рот, не поймите. Здравствуйте, Оксана Викторовна. Привет, ты кто? Компания «Вивус» беспокоит. Вы Оксана Викторовна? Ну. Ого. Полностью, СМФК 4 финанс, компания ВИОС, досудебный отдел. Меня зовут Ирандий Дмитрий Сергеевич, разговор записывается. Звонок по задолженности. Когда от вас оплата поступит? После суда. Вы в суд обратились? Но у вас досудебный отдел. После него пройдет суд. И после суда я оплачу. Я вам вопрос задал. Я вам ответила. Ну, так о каком суде? У вас ко мне претензии? Или у меня к вам претензии? Агентство, я фиксирую. А нахрена тогда так называть тогда так отдел?